Когда придет будущее, тогда будет и забота. Так говорил Иисус, и справедливость слов этих всякий человек может проверить в своей жизни. С какими усилиями и грехами наживается и бережется богатство? А между тем только одну радость можем мы получить от нашего богатства. Радость это в том, чтобы, поняв все зло богатства, отказаться от него.